и за ними уже столь же значительные, как и в минувший день, Галина Евсеевна, супруга Михаила Елизаровича, степенная, величавая, под руку с престарелыми феоктистом Елизаровичем, старейшим, и из братьев Юсковых. Богачи идут, ни на кого не глядя, как с другой планеты вроде. Снег по берегу и на Амыле почернел, словно обуглился от удара молнии. Топчется в валенках, и снег на льду не скрипит, прахом мира запорошен. Утоптали. Пасмурь с хиузом. Посвистывает, посвистывает, и стонет верховка в прибрежных пихтах и елях. Сама еще не верит. Глаза ее сумрачно темные, не мигающие, что-то ищут в немом и остылом пространстве. Бледные, бескровные губы беззвучно шепчут молитву. Протянулась чья-то бабья ладонь, как лодочка, и на чужой лодочке золотая округлая слеза, а в слезе бельмо с паутинкой трещин. Часики Дарьи Елизаровны, живехеньки вроде, тикают. «Маменька!» — вскрикнула Клавдеюшка. «Знать правда, часики-то, часики-то, Дашенькины!» У маменьки подкосились ноги. Михаил Елизарович удержал ее. «Ах, Господи! Ах, Господи! К полынье ведите, к полынье! Дайте мне хоть глянуть на полынью! На кого ты меня покинула? Разнесчастную мою головушку! Отзовись, откликнись!» Не отозвалась, не откликнулась. Поздно. Чернота. Посвистывает, посвистывает. Красномордый кучер Микула, возвращаясь от полыни с длинным шестом в руках, возвестил. «Чего искать? Уволокло! Может, поширять в полыньях ниже по омылу? Чего шарить? Уволокло, амба!» Кто-то из охочих на суды и пересуды сказал, что Дарья Елизаровна-то утопилась из-за Тимофея Боровикова, чрезвычайного комиссара из Петрограда, который увел ее из Кутузки к бабке Ефимии и не иначе как измывался над несчастной. «Оно так. Боровик-разбойник доконал. Он самый. Продразверстку выдавил из мужиков. Вчистую сработал. Сколь ночей вы парились в ревкоме, а он лишак, заявился и в раз все выдавил. Сом! Порода известная, лют, варнак, лют!» Васюха Трубин, ревкомовский дружинник, говорит. «Чего заздря виноватить Боровикова? Ни к чему-то. Дарью Елизаровну он ночесть ослободил со старухами». Кружится, топчется, уминают саван, каркают вороны в чернолесье по левому берегу. Перелетная стая с места на место, как будто падаль чует. Полынья взбуривает на подводных каменюгах, бормочет синюшными губами, точно облизывается после сытного обеда. Народ все гуще и гуще. «Ой, гляди, кто-то идет!» — показала какая-то баба. «Святители, пророк Моисей!» — возвестила сморщенная старушонка в самотканной однорядке поверх полушубка, перепоясанная красным кучерским кушаком. «Али не слыхивали? И шо вечер объявился, у Харитинии Поликарповны заночевал. Моление у них было. Вера у него самая праведная, сказывал. От войска атамана Сотникова приехавши, чтоб людей готовить ко встрече с войском. Мужикам в диковинку, что еще за пророк? А старухи одна к другой то сё. Святой, дескать, переворот ожидается. Привлечь надо святого поклоном. Пророк тем временем сошел с берега на лед и двигался к народу этакой невиданной громадиной, опираясь на толстую суковатую палку. Фигура в некотором роде внушительная. Косая сажень в плечах, высоченный, чернущая борода воршин, из кольца в кольцо развивается ветром, как веник, без шапки, в одной длинной холщовой рубахе, смахивающей на бабью споднюю становину.